Глава восьмая. Да чего странная затея жить любовью, отказываясь от нее? Письма Льюиса разрывали мне сердце. «Неужели я буду любить вас с каждым днем все сильнее и сильнее?» — писал он мне. «И еще, в другой раз, странную шутку вы со мной сыграли. Я не могу больше приводить к себе женщин на одну ночь. Тем, кому я мог бы подарить кусочек своего сердца, мне нечего больше предложить». Как мне хотелось, читая эти слова, броситься в его объятия. А раз этого нельзя, я должна была бы сказать ему «забудьте меня». Но я не желала говорить этого, я хотела, чтобы он любил меня. Я хотела той боли, какую причиняла ему. Я претерпевала его печаль с раскаянием и сама тоже страдала. Как медленно движется время, как быстро оно пролетает. Льюис по-прежнему находился далеко от меня, а я... День ото дня приближалась к своей старости. Наша любовь старела. Однажды она умрет, так и не успев пожить. Эта мысль была невыносима. Я радовалась, покидая Сен-Мартен и вновь обретая в Париже своих больных, друзей, шум, занятия, которые мешали мне думать о себе. С июня я почти не видела Поль. Клодия занялась ею и пригласила на лето в свой бургундский замок. К величайшему моему удивлению, Поль согласилась. Когда по возвращении в Париж я позвонила ей, то была сбита с толку, наигранной учтивостью и сдержанностью ее тона. «Разумеется, я буду рада тебя видеть. Мы могли бы пойти на вернисаж Маркадье. Ты свободна завтра?» «Я бы предпочла встретиться с тобой в более спокойной обстановке. У тебя нет другого времени?» «Дело в том, что я очень занята. Подожди, ты можешь зайти завтра после обеда. Меня это вполне устраивает. Договорились». Впервые за долгие годы Поль, открывая мне дверь, была одета по-городскому. На ней был серый шерстяной костюм по последней моде и черная блузка. Волосы подняты вверх и подстрижены челкой на лбу. Она выщипала брови, лицо ее располнело и слегка покрылось красными прожилками. «Как дела, сердечно?» — спросила она. «Хорошо провела каникулы?» «Превосходно. А ты? Ты осталась довольна?» «Я в восторге», — сказала она тоном, показавшимся мне исполненным намеков. Она смотрела на меня со смущенным и в то же время вызывающим видом. «Ты не находишь, что я изменилась?» «Ты великолепно выглядишь», — ответила я. «И у тебя отличный костюм». Мне подарила его Клоди. «Это костюм от Бальмана». Примечание. Пьер Бальман, 1914-1982 год. Известный французский кутюрье. Одевал таких звезд кино, как Марлен Дитрих и позднее Софи Лорен. Конец примечания. Возразить было нечего ни против столь изысканного покроя, ни против ее элегантных лодочек, и, возможно, лишь потому, что я не привыкла к ее новому стилю. Поль казалась мне еще более странной, чем в своих вышедших из моды туалетах, которые она изобретала для себя прежде. Поль села, скрестив ноги, и закурила сигарету. «Знаешь», — сказала она с усмешкой, — «я стала другой женщиной». Я не знала хорошенько, что отвечать, и тупо спросила, «это влияние Клоди?» «Клоди была всего лишь предлогом, хотя она очень значительная личность», — ответила Поля, задумалась на секунду. «Люди гораздо интереснее, чем я думала. Как только перестаешь держать их на расстоянии, они сразу стараются проявить любезность». Она окинула меня критическим взглядом. «Тебе следовало бы чаще бывать где-то». «Возможно», — трусливо согласилась я. «А кто туда приезжал?» «О, все», — произнесла она восторженным тоном. «Ты тоже собираешься открыть салон?» Она засмеялась. «Думаешь, я на это не способна?» «Напротив». «Напротив?» С высокомерным видом повторила она и, немного помолчав, сухо заметила. «Во всяком случае, речь сейчас о другом». «О чем же?» «Я пишу». «Прекрасно!» С подчеркнутым воодушевлением поспешила сказать я. «Я никак не представляла себя писательницей», — с улыбкой сказала Поль. Но там все в один голос заявили, что это преступление — позволить пропасть стольким талантам. «И что же ты пишешь?» — спросила я. «Можно назвать это как угодно — новеллы или поэмы. Это не укладывается в определенные рамки. Ты показывала свою работу Анри?» «Конечно, нет. Я только сказала ему, что пишу, но ничего не показывала». Она пожала плечами. «Я уверена, что это его смутит. Он никогда не пытался придумать новые формы. Впрочем, свой опыт я должна осуществить сама». Взглянув мне прямо в лицо, она торжественно произнесла: «Я открыла для себя одиночество». «Ты больше не любишь Анри?» «Конечно, люблю. Но как свободная личность, она бросила сигарету в пустой камин. Его реакция была любопытной. Он осознал, что ты изменилась. Разумеется, он не глуп в самом деле. Зато я чувствовала себя глупой и вопросительно смотрела на Поль. Прежде всего, после его возвращения я не давала о себе знать, с удовлетворением заявила она. Я дождалась, пока он сам позвонит. Что он тут же и сделал? Она на секунду сосредоточилась. Я надела свой лучший костюм, с очень спокойным видом открыла ему дверь, и он сразу переменился в лице. Я почувствовала, что он взволнован. Он уставился в окно, повернувшись ко мне спиной, чтобы спрятать свое лицо, пока я не спеша говорила ему о нас, о себе. А потом он с очень странным видом взглянул на меня, и я поняла, что он принял решение испытать меня. Зачем ему понадобилось тебя испытывать? В какой-то момент он готов был предложить мне снова начать совместную жизнь. Но потом взял себя в руки. Анри хочет быть уверенным во мне. Он вправе сомневаться. В последние 2 года ему нелегко пришлось со мной. И что? Он с серьезным видом объяснил мне, что влюблен в малютку Жозетту. Она громко рассмеялась. «Ты можешь себе представить? У него с ней роман, так ведь?» В нерешительности отозвалась я. «Разумеется. Но зачем ему было приходить и рассказывать мне, что он ее любит? Если бы он любил ее, то, конечно, не сказал бы мне этого. Понимаешь, он проверял меня. Но я заранее выиграла, потому что самодостаточно». «Понимаю», — сказала я, собрав все свое мужество, дабы наградить ее полной доверия улыбкой. «Самое забавное», — весело продолжала Поль, — что он в то же время невообразимо кокетничал. «Он не хочет, чтобы я была ему в тягость, но если я перестану любить его, то, думаю, он был бы способен убить меня». «Да, он заговорил о музее Гревена». «В связи с чем?» «Просто так, ни с того ни с сего. Вроде бы у какого-то академика, Мариака или Дюамеля будет своя восковая фигура в музее Гревена. Сама понимаешь, Анри на это наплевать». По сути, это был намек на тот знаменитый день, когда он влюбился в меня. Он хочет, чтобы я не забывала. Это как-то сложно, заметила я. Да нет, возразила она, это наивно. Впрочем, есть одна очень простая вещь, которую надо сделать. Через 4 дня генеральная репетиция. Я поговорю с Жозеттой. Что ты собираешься ей сказать? С тревогой спросила я. О, все и ничего, я хочу завоевать ее, с непринужденным смехом сказала Поль. Она поднялась. «Ты действительно не желаешь пойти на вернисаж? У меня нет времени». Она водрузила на голову черный берет, натянула перчатки. «Только откровенно, как ты меня находишь?» Теперь уже не в своей душе, а на ее лице я находила ответы, и потому твердо заявила: «Ты великолепна». «Увидимся в четверг на генеральной», — сказала она. «Ты придешь на ужин?» «Разумеется». Я вышла вместе с ней, у Поль изменилась даже походка. Она уверенно шла своим путем, но то была уверенность лунатика. За 3 дня до генеральной мы с Робером присутствовали на одной из репетиций «Тех, кто выжил», и оба пришли в восторг. Мне нравятся все книги Анри, они затрагивают меня лично, но я признала, что никогда еще он не создавал ничего столь прекрасного. Для него были новые и эта словесная сила воздействия, и этот лиризм, и шутовской, и мрачный. К тому же... На сей раз не было никакого разрыва между интригой и идеями. Достаточно было внимательно следить за развитием сюжета, и смысл пьесы захватывал вас, ибо полностью соответствовал необычному и убедительному сюжету, обладал богатством реальности. «Вот это настоящий театр», — говорил Робер. «Я надеялась, что все зрители воспримут спектакль, как мы». Правда, эта драма, сочетавшая в себе трагедию и фарс, говорила напрямик обо всем, что могло их отпугнуть. Когда в день генеральной репетиции поднялся занавес, я ощущала сильное беспокойство. У малютки Жозетты явно недоставало способностей, но когда люди стали шуметь, она держалась отлично. После первого акта много аплодировали, и еще больше в конце. Это был настоящий триумф. Действительно, в жизни писателя, даже довольно удачливого, бывают нешуточные моменты подлинной радости». «Должно быть, это очень волнует, если осознаешь вдруг, что дело твое удалось». Когда я вошла в ресторан, то сразу почувствовала огромный прилив симпатии к Анри. Истинная простота — это такая редкость. Вокруг него все дышало фальшью, улыбки, голоса, слова, а он был точно такой, как всегда. Вид у него был счастливый и немного смущенный. Я хотела сказать ему множество самых приятных вещей, но, видно, мне не следовало мешкать. Не прошло и 5 минут, как в горле у меня встал ком. Надо сказать, мне не повезло, и я столкнулась с Люси Бельем в тот момент, когда она говорила о Валанже, показывая на двух молоденьких актрис-евреек. У немцев были не кремационные печи, а инкубаторы. Шутка была мне знакома, но я ни разу не слышала ее собственными ушами. Я пришла в ужас и от Люси Бельем, и от себя самой, и рассердилась за это на Анри. В своей пьесе он говорил прекрасные вещи о забвении, однако и он тоже оказался, пожалуй, забывчивым. Винсан уверял, что матушку Бельем в свое время побрили, и она вполне это заслужила. А Валанж, что он здесь делал? У меня пропало желание поздравлять Анри. Думаю, он почувствовал мое смущение. Я осталась ненадолго из-за поль, но ощущала такую неловкость, что пила без меры. Мне это почти не помогло. На память пришли слова, сказанные Ламбером Надин. «По какому праву я упрямо вспоминаю?» — спрашивала я себя. «Сделала я меньше, чем другие, и страдала меньше других. Если они забыли, если надо забыть, мне тоже остается только забыть». Но напрасно я ругала себя. Мне хотелось оскорбить кого-нибудь или заплакать. Примириться, простить. Какие лицемерные слова. Люди просто забывают и все. Забыть мертвых — этого оказалось недостаточно. Теперь мы забываем убийства, мы забываем убийц. Ладно, права у меня нет, но если слезы подступают к моим глазам, это касается только меня. В тот вечер Поль долго разговаривала с Жозеттой. Я так и не узнала, что она ей сказала. В последующие недели мне показалось, что Поль избегает меня. Она куда-то ходила, что-то писала, была важной и занятой. Я почти не интересовалась ею, меня заботило слишком много других вещей. Вернувшись как-то после полудня домой, я застала Робера в ярости. Он был вне себя, таким я видела его впервые в жизни. Он только что поссорился с Анри. В нескольких отрывистых фразах Робер поведал мне о случившемся и резким тоном добавил: «Не пытайся оправдать его, ему нет прощения». Сразу я и не пыталась, я лишилась дара речи. За какой-то час зачеркнуть 15 лет дружбы. Анри никогда больше не сядет в это кресло, и мы не услышим его веселого голоса. Каким одиноким станет Робер? А Анри? Какая пустота в его жизни? Нет, это не может быть окончательным. Я обрела дар речи. Это нелепо. Вы оба погорячились. В подобном случае вы могли выдвинуть политические обвинения против Анри, не лишая его своей дружбы. Я уверена, что он искренен. Не так-то просто во всем разобраться. Должна сказать, что если бы мне надо было принимать решение под свою ответственность, я оказалась бы в большом затруднении. «Похоже, ты думаешь, будто я выгнал Анри пинками», — сказал Робер. «Я хотел уладить все полюбовно. Это он ушел, хлопнув дверью». «Вы уверены, что не предъявили ему требования уступить или расстаться?» — спросила я. «Когда вы хотели сделать эспуар газетой СРЛ?» «Анри...» «Был убежден, что в случае отказа он потеряет вашу дружбу». На этот раз он решил не уступать и наверняка предпочел покончить со всем разом. «Ты не присутствовала при этой сцене», — возразил Робер. «С самого начала он явно был настроен враждебно. Я не говорю, что примириться было легко. Но можно было, по крайней мере, попытаться избежать разрыва. А вместо этого он отверг все наши аргументы, отказался от обсуждения в комитете. Мало того, он стал намекать, будто я тайно вступил в коммунистическую партию. Скажу тебе прямо, он стремился к разрыву. Да будет вам, не поверила я». Анри наверняка затаил обиду на Робера, но случилось это давно. «Зачем же ссориться именно теперь?» Робер с суровым видом смотрел куда-то в сторону. «Я его стесняю, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — отвечала я. «Он выбрал странный путь. Ты видела круг людей, с которыми он встречается? Мы для него живой укор, и он хочет от нас избавиться». «Вы несправедливо», — возразила я. «В тот вечер я тоже испытывала отвращение. Однако вы сами внушали мне, что постановка пьесы требует сегодня определенных компромиссов. Но Анри ведь не заходит слишком далеко». «Да, он изредка встречается с этими людьми. Он спит с Жозеттой, но, можно не сомневаться, не она оказывает на него влияние». «Согласен. Сам по себе этот ужин не страшен», — сказал Робер. «Но это знак. Анри из тех, кто отдает предпочтение в первую очередь себе. Он хочет делать это спокойно, не желая ни перед кем отчитываться». «Отдает предпочтение себе», — удивилась я. «Да он все время занимается неприятными ему вещами». «Вы часто признавали, что он на редкость самоотверженный человек. Когда ему это нравится, да, но дело в том, что политику он не любит. Всерьез он занят только самим собой. Нетерпеливым движением Робер остановил меня. И вот главное, в чем я его упрекаю. В этом деле он думал лишь о том, что скажут о нем люди. «Только не говорите мне, что существование лагерей оставляет его равнодушным», — возразила я. «Меня они тоже не оставляют равнодушным. Вопрос не в этом», — пожав плечами, сказал Робер. «Анри не хочет, чтобы его обвиняли в том, будто он позволил коммунистам запугать себя. Он действительно предпочитает перейти в лагерь антикоммунистов. При таких условиях ссора со мной его устраивает. Он беспрепятственно сможет изображать из себя интеллектуала широкой души, которому будут аплодировать все правые». «Анри не стремится нравиться правым», — возразила я. «Он хочет нравиться самому себе, а это неизбежно заставит его перейти к правым, потому что среди левых не так много любителей прекраснодушия». Робер протянул руку к телефону. «Я созову комитет на завтрашнее утро». Весь вечер Робер с недобрым видом сочинял письмо, которое собирался представить комитету. Я очень огорчилась в то утро, когда, развернув эспуар, увидела напечатанными два письма, в которых они с Анри обменивались оскорбительными выпадами. Надин тоже была удручена. Она сохранила искренние дружеские чувства к Анри, но, с другой стороны, она не выносит публичных нападок на отца. «Это Ламбер надавил на Анри», — в ярости заявила Надин. Мне очень хотелось понять, что произошло в душе Анри. Толкования Робера были чересчур предвзятыми. Более всего его возмущало то, что у Анри не было доверия в разговоре с ним. Но в конце концов, подумала я, Робер сам дал ему повод для недоверия. Он ответит мне, что Анри давно уже должен был забыть все. Это очень мило, но прошлое так просто не забывается. И я по опыту знаю, как часто мы бываем несправедливы к людям, которых не привыкли судить. Мне самой, под предлогом того, что в кое-каких мелочах Робер немного постарел, случалось сомневаться в нем. Теперь я понимаю, что если он решил молчать о лагерях, значит, на то были веские причины. Но тогда я подумала, это из-за слабости. Так что я вполне понимаю Анри. Он тоже слепо восхищался Робером, и хотя отдавал себе отчет в его стремлении господствовать, всегда и во всем следовал за ним, даже если это вынуждало его постучать против воли. Видимо, дело Трарье не прошло бесследно, именно потому, что однажды Робер обманул его ожидания. И Анри решил, что теперь он способен на что угодно. Впрочем, какой толк рассуждать впустую? Вернуться назад все равно уже было нельзя. Вопрос, который вставал теперь, это что станется с СРЛ? Расколотое, дезорганизованное, лишенное газеты движение было обречено на скорый распад. Через Ленуара Лафори предложил осуществить его слияние с близкими коммунистам группами. Робер ответил, что хочет дождаться выборов, прежде чем что-либо решать. Но я-то знала, что он не согласится. Это правда, что дело с лагерями не оставило его равнодушным. У него не было ни малейшего желания сближаться с коммунистами. Члены СРЛ смогут свободно вступать в компартию, но движение как таковое просто-напросто перестанет существовать. Ленуар вступил первым. Он радовался тому, что развал СРЛ открыл ему глаза. За ним последовали многие другие, с ума сойти. У скольких людей открылись глаза в ноябре после успеха коммунистов на выборах? Крошка Мари Анж явилась просить у Робера интервью для Анклюм. «С каких это пор вы стали коммунисткой?» — спросила я. «С тех пор, как поняла, что следует занять определенную позицию», — ответила она, глядя на меня с видом усталого превосходства. Робер отказал ей в интервью. Все разговоры вокруг вызывали у него раздражение, и, несмотря на обиду, статья Лашома против Анри возмутила его. Ленуар попытался переубедить Робера, но он едва слушал его. «Успех на выборах — это наилучший ответ, какой коммунисты могли дать на столь грязную кампанию», — восторженно заявил Ленуар. Перрону и его клике не удалось отобрать у них ни одного голоса. Он с надеждой смотрел на Робера. «Теперь члены СРЛ все как один последуют за вами, если вы предложите слияние, о котором недавно шла речь». «СРЛ больше не существует», — отвечал Робер. «И я уже не занимаюсь политикой». «Да будет вам», — с улыбкой произнес Ленуар. «Члены СРЛ еще живы. Достаточно одного вашего слова, чтобы они примкнули». «Я не собираюсь произносить его», — сказал Робер. «Я не был согласен с коммунистами еще до дела о лагерях, и уж, конечно, не брошусь к ним в объятия теперь». «Лагеря, ну позвольте, вы же отказались участвовать в этом надувательстве», — возразил Ленуар. «Я отказался говорить о лагерях, но отнюдь не верить в их существование», — ответил Робер. «Априори всегда следует верить в худшее. В этом и заключается настоящий реализм». Ленуар нахмурился. «Согласен. Нужно уметь готовиться к худшему. И все-таки, невзирая ни на что, идти своим путем», — сказал он. «Но в таком случае упрекайте коммунистов в чем угодно. Это не должно мешать вам действовать с ними заодно». «Нет», — повторил Робер. «С политикой для меня покончено. Я отхожу от дел». Я прекрасно знала, что СРЛ больше не существует, и что у Робера нет никаких новых планов, и все-таки испытала легкий шок, услыхав его заявление о том, что он окончательно отходит от дел. Как только Ленуар ушел, я спросила: «Вы действительно покончили с политикой?» Робер улыбнулся. «Мне кажется, это она покончила со мной. Что я могу поделать?» «Я уверена, что если вы поищете, то найдете выход», — сказала я. «Нет», — отвечал он, — «есть одна вещь, в которой я все больше убеждаюсь. Сегодня у меньшинства нет больше шансов». Он пожал плечами. «Я не хочу работать ни с коммунистами, ни против них. А что тогда?» «Тогда посвятите себя литературе», — обрадовалась я. «Да», — без восторга согласился Робер. «Вы по-прежнему можете писать статьи для «Вижиланс»?» «При случае напишу, однако то, что пишут, определенно не имеет большого значения. Ленуар прав. Статьи Анри никак не повлияли на выборы». «Ленуар, похоже, думает, будто Анри огорчен этим», — заметила я. «Но он несправедлив. Судя по тому, что вы сами говорили мне, Анри этого и не хотел». «Не знаю, чего он хотел», — заносчиво сказал Робер. «Я не уверен, что он и сам это знает». «Во всяком случае, с живостью продолжала я, признайте, что Эспуар не ударилась в антикоммунизм». «До сих пор нет», — ответил Робер. «Подождем, что будет дальше». Я с раздражением думала о том, что Робер и Анри поссорились из-за истории, окончившейся ничем. О примирении и речи не могло быть, но Робер явно чувствовал себя очень одиноким. Зима выдалась нерадостной. Письма, которые я получала от Льюиса, были веселые, но они меня не утешали. В Чикаго шел снег. Люди катались по озеру на коньках. Льюис целыми днями не выходил из комнаты, придумывая разные небылицы. Он тешил себя надеждой, что в мае мы поплывем на пароходе вниз по Миссисипи, что мы вместе будем спать в каюте, убаюканные шумом воды. Похоже, он в это верил. Еще бы. От Чикаго до Миссисипи не так уж, наверное, далеко, но я-то знала, что для меня этот холодный серый день, начинавшийся с каждым пробуждением, будет длиться до бесконечности. «Никогда мы не встретимся», — думала я, — «и весна не придет». И вот в один из таких вечеров, без будущего, я услышала по телефону голос Поль. Она говорила повелительным тоном: «Анна, это ты? Приезжай немедленно, мне надо поговорить с тобой, дело срочное». «Мне очень жаль», — ответила я, — «но к ужину мы ждем гостей. Я заеду завтра утром». «Ты не понимаешь, со мной происходит что-то ужасное, и только ты могла бы мне помочь». «Ты не можешь приехать сюда?» — помолчав, она спросила. «Кого ты ждешь на ужин?» «Пелетье и Канжи». «Анри не у тебя?» «Нет». «Ты уверена?» «Разумеется, уверена. Тогда я еду, только не говори никому». Через полчаса она позвонила, и я провела ее в свою комнату. На волосы ее был наброшен платок. Пудра, на которую она не поскупилась, не скрывала распухшего носа. От нее исходил тяжелый запах мяты и дешевого вина. Поль была удивительно красива. Я и представить себе не могла, что она может стать иной. Было в ее лице нечто такое, что должно сохраниться вопреки всему, и вдруг стало ясно. Лицо ее, как и все прочие, состоит из пористой плоти, в нем более 80% воды. Поль сорвала свой платок и рухнула на диван. «Посмотри, что я сейчас получила». Это было письмо от Анри. Несколько строчек четкого почерка на белом листке бумаги. «Поль, мы причиняем друг другу только боль, лучше совсем не видеться. Постарайся не думать больше обо мне. Я хочу, чтобы когда-нибудь мы смогли стать друзьями. Анри».